Глава 11. Распределение. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллисков. Мия. Рассадка в единственном крытом амфитеатре Академии кристаллисков проблем бы не составила в любом случае. Ведь большая часть сидений сейчас пустовала. Более того, судя по нарядам и лицам, точнее по возрасту присутствующих, это были мои одногодки-первокурсники. В целом, ничего и никого особенного, интересного или хотя бы немного интригующего, если не считать кураторов, обретающихся на сцене. И их было трое. Трое взрослых людей, сидящих на цветных декорациях, оставшихся после недавнего представления. Один из мужчин и вовсе забрался на огромного деревянного краба, обклеенного со всех сторон зеленой бумагой. Другой, лохматый, темненький, в светозащитных окулярах, развернул кустик-табурет обратно стороной, то есть сиденьем к себе, и демонстративно уселся на него, сцепив пальцы в замок на коленке. Третий, самый взрослый и, видимо, строгий из всех, занял место на лавочке у музыкального инструмента, трубадува, стоящего у самого края сцены. А если учесть Ксанью, то всего кураторов оказалось четверо. Странно, ведь в Академии 5 факультетов. Значит, один из ответственных так и не пришел. Пока я двигалась мимо рядов и думала об этом, украдкой разглядывая присутствующих, заметила на себе удивленные взгляды студентов, обернувшихся к новым вошедшим. Вот же не повезло, а? Неужели слухи о моей выходке с белым платьем так быстро распространились на весь Сойн? Приняла мгновенное решение поскорее сесть на одно из пустующих кресел, чтобы не мозолить никому глаза. «Простите, не пропустите?» — обратилась к парню-одиночке в плотном черном костюме, сидящему на боковом сиденье того ряда, возле которого я остановилась. Странный тип хотел было мне что-то ответить, уже даже открыл рот, искривленный недовольной ухмылкой. Однако, когда наши взгляды встретились, молча уставился на меня, как на какое-то диковинное животное. Повисла неловкая пауза. Ненадолго. Я уже почти решилась пройти дальше, как вдруг он резко подскочил с места и сделал приглашающее движение рукой. «Прошу». Еще и буркнул негромко. Отказываться не стала. Протиснулась мимо него и села через несколько пустующих кресел, чтобы никому не мешать. А главное, чтобы мне никто не мешал негромко ворчать себе под нос. Да, иногда со мной и такое случается. «Ну же, дорогие мои!» — пропел со сцены один из кураторов. Это был по-женски красивый мужчина со светлыми волосами, объемной блестящей шапкой, обрамляющей лицо. «Да уж, такой шевелюре позавидовала бы любая из нас, девочек!» Вот и я прикипела взглядом, пока не отвлеклась на другую мысль о пренебрежительных словах моего соседа. Лемон Дранси, куратор факультета чероплетов. После третьего года обучения студенты его направления подразделяются на бытовиков, лекарей, кулинаров, обрядников. В общем, полезное бабское дело, ничего интересного. «Ах так, бабское?» Посмотрела с вызовом на этого мужлана, а он, вместо того, чтобы извиниться, сделал знак подсесть к нему поближе. «Не узнала?» — спросил тот, интригуя сверх меры. «Не-а». «Думала, сейчас представиться?» «А нет, держи карман шире!» Сосед лишь отвернулся обратно к кураторам. К настоящему моменту остальные прибывшие уже расселись по местам. И Ксанья успела дойти до сцены. «Опять он Штольд прогуливает?» — спросила она у Лемона негромко. Однако хорошая акустика амфитеатра сыграла с ней злую шутку. Ее слова услышали все без исключения. «Вообще-то он сидит вон там!» — бытовик указал пальцем в сторону моего соседа. «Что? Так он Штольд? Кристаллиск без признанного отцовства? Ох, мамочки!» Из-за негодования и одновременно смущения аж уши запекло, и щеки наверняка порозовели. «Как он сказал? Узнала? Да я таких, как он, обходила через две улицы!» «А что это за прелестное создание сидит рядом с ним?» Лемон Дранти уставился в мою сторону, слепя белоснежной улыбкой всех студентов и в особенности студенток. «Это Лемон, знаменитая на всю Якату внучка Леоры Лиски, Мия Эдени фон Гибрид собственной персоной», представила меня Ксанья. И звучали ее слова скорее издевкой, нежели уважительно или хотя бы просто нейтрально. Из-за такого теплого приема будущего куратора мне даже вдруг перехотелось поступать на морской факультет. Немного. Совладав с эмоциями, я вынудила себя улыбнуться и кивнула вновь устремившую мою сторону взгляды студентам. «О, гибрец!» Еще один куратор заинтересовался моей персоной. Тот, который самый взрослый, что сидел у духового инструмента. Однако, оказалось, он сделал это, чтобы представиться самому. «Я тоже из рода гибрицев. Побочный дом Рангос». «Да-да, Верстан Рангос фон Гибриц», — перебила Ксаня со вздохом. «Но сейчас речь не об этом. Итак, все в сборе». Рыжая легендарная ловчиха окинула присутствующих недовольными или все-таки строгим взглядом и, наконец, начала тот самый кураторский час, который должен закончиться нашим распределением. «Значит, продолжим по теме». При этом она поманила пальцем Унштольта. Тот горько вздохнул, поднялся с места и нехотя затопал в сторону сцены. А когда добрался и расположился рядом с Лорбель, они стали представлять факультеты по очереди. Первым слово предоставили Велпу Ренби, лохматому мужчине в очках, который оказался преподавателем предметов создания и ремонт техники, основы механизации, теория платформостроения и грузовые механизмы и так далее и тому подобное. По завершении его нудных пояснений, похожих на чтение с листа, я незаметно для себя самой начала клевать носом. Главное, что мне нужно было уяснить, он куратор технического факультета. Остальное не важно. Я все равно записываться к ним не собиралась. Ведь любые разговоры про подъемники, грузовые тележки, платформы и прочее меня попросту выключали за несколько секунд. Чудом подавила зевоту и стала слушать дальше. Следующим слово взял мой якобы знакомый Унштольт. Бррр, наверное, он просто соврал. Потому как я его вспомнить так и не смогла, сколько ни старалась напрячь мозги. Хотя, кажется, единственная встреча с Унштольтами произошла со мной еще когда-то в далеком детстве, как раз когда на лбу вылез первый крупный кристалл. Я тогда спустилась в карьеры и уничтожила нескольких карьерных големов. Крикнула я, подскочив с места. «Так это был ты!» С этими словами я неосознанно указала пальцем в сторону мужчины в плотном черном костюме. «Да», — согласился куратор факультета призывателей. «Вспомнила, наконец!» Кивнула ему. А уже после сообразила, что опять оказалась в центре внимания. Парни странно косились, девчонки, откровенно говоря, злились и ревновали. Поэтому медленно опустилась на кресло, еле сдержалась, чтобы не зажать ладошкой рот. Не хотелось опять отличиться из-за собственной несдержанности. Поняв, что разговор между нами окончен, Крон, как он ранее представился, стал призывать своего карьерного голема. Секунда, и на сцене рядом с искусственным ларгом из дерева и бумаги материализовался каменный гигант. При этом призыватель то и дело посматривал в мою сторону. А я не знала, куда бы провалиться, чтобы перестать привлекать всеобщее внимание. Хоть под кресло залезай. Таким образом, наше занятие самое прибыльное, потому как карьерные големы добывают кристаллы, различные руды, в том числе и золотоносные, которые мы используем при отливании чеканки монет. Кстати, месторождения драгоценных металлов более десятилетия назад обнаружены у Полосатой горы. Так, ну все, теперь моя очередь. Слово перехватил Лемон Дранти. Дорогие мои, пропел он приторно-слащаво. «Я представляю чароплетов». При этом, пока он воодушевленно говорил, пышные волосы упали на глаза, и он сделал оглаживающее движение рукой, заправив челку за ухо. Женская половина студента как по команде вздохнула. Каюсь, и я в их числе. Он штольт фыркнул и демонстративно отвернулся. Ксанья закатила глаза. А Лемон продолжил расписывать в красках все прелести обучения на своем факультете. Главным же бонусом было умение вкусно готовить и лечить, что якобы не раз пригодится в нашей материнской деятельности. Все пятеро кураторов, не сговариваясь, уставились в мою сторону. Теперь настала моя очередь закатывать глаза. Видимо, они просто вспомнили о моей вчерашней выходке с платьем, ведь так? Да уж, наверняка. Отвечать на это не стала. По примеру, Унштольта фыркнула и отвернулась. И Лемон продолжил воодушевлять нашу женскую половину своим чарующим голосом. Но где-то на пятом непрозрачном намеке на необходимость выбрать его факультет я и еще двое не выдержали, подняли руки. «А можно мы уже запишемся и пойдем готовиться к учебе, а?» — спросила, как ни странно, не я. Верстан Рангас довольно крякнул, подскочил с места и взял слово. «Отрадное рвение. Однако дождитесь в начале окончания нашего выступления». В своем сером костюме тройки он с реденькими волосами и небольшой проплешиной в районе лба выглядел еще старше своих лет, особенно когда доставал из кармана штанов платочек, чтобы время от времени вытирать потеющее лицо, вот прямо как сейчас. Закончив же положенные процедуры, куратор Верстан продолжил. «Я представляю факультет камнемагов. Иными словами, магов камня. Мы изучаем все свойства накопителей и работаем над увеличением их емкости. Разрабатываем лучшие формулы заряда энергии. Экспериментируем». И тут Ксаня не вытерпела, взяла слово. «Ну все, вы закончили?» — сказала она. «Тогда каждый из вас сейчас подойдет к Верстану Рангасу и запишется на один из четырех факультетов». «Подождите!» — вскричали мы втроем с теми самыми девочками, что и в первый раз. Правда, сейчас я оказалась проворнее, так как добавила раньше всех. «А как же факультет ловцов?» «Это элита!» Ксанья Лорбель фон Хоркурт хмыкнула и закатила глаза. «Не думаю, что кто-то из присутствующих вообще годен для учебы на нашем факультете. Более того, опытные ловцы то и дело погибают, тонут в морской пучине, калечатся гигантские клешни, не говоря уже о том, что мне попросту не позволят принять такой лакомый для каждого мужчины кусочек, как ты, Мия». Ксанья характерно скривилась, словно... «Словно что? Завидовала?» «Нет, а вот и нет! Не хочу быть ничьим кусочком!» — вскричала я ей, упрямо решив, поступлю к ним любой ценой. «Уж если бабушка моя подставилась из-за меня под свидание, то кем я буду после всего, если не оправдаю ее ожидания? Да и свои заодно!» «Решено!» О чем и сообщила во всеуслышание. «Я поступаю к вам и точка!» «И мы!» — вскричали еще двое вместе со мной. «Те самые. В общем, не суть». Демонстративно поднялась и прошествовала мимо рядов по проходу, опережая каких-то молодых парней. Отправилась к тем самым спискам, которые держал подле себя Верстан Рангос. Те лежали на этакой тумбочке-трибуне для ведущего. К слову, Верстан даже не захотел отдавать мне свиток, а подсунул перечень камнемагов и кристалл для письма. «Нет, вы, видимо, ошиблись», — процедила сквозь зубы, делая над собой усилия, чтобы не разразиться гневной тирадой. «Это не тот список!» Приняв обратно бумагу с немалым раздражением, плешивый лиск в очередной раз достал платок и начал протирать им свой вспотевший лоб. А может, ты еще раз подумаешь? Мой дальний родственник недовольно нахмурился. Твоя мама против. Зато бабушка нет. Перешла сразу к козырям. И, как ни странно, подействовала. Ладно, но только под твою ответственность, Ксанья, проворчал тот. Послышалось закономерное от нее, и она заспешила к нам, спотыкаясь о декорации. Мне повезло. Лорбель так и не успела что-либо сделать, потому как я быстро перехватила другой протянутый свиток, развернулась, пробежалась глазами, убедилась, что это нужный мне лист, затем размашисто записалась. Крупно, сразу на несколько строчек. Таким образом, чтобы мои инициалы никто не подправил. И когда она подоспела, я уже с улыбкой протягивала свиток со словами. Вот. Но вот за что заочно уважаю тех девушек, наша куратор не успела забрать у меня свиток, как его тут же перехватила еще одна, стоящая за моей спиной блондинка, а затем и темненькая. Тоже из смелых, видимо. И ладно бы этим ограничиться, так они еще и пустили его по рядам. Обескураженные кураторы только и смотрели на наш нахальный поток, раскрыв рты, в то время как половина присутствующих вписывалась в свиток ловцом ларгом, к слову, не только мужская. Первым не выдержал Лемон Дранси. «Девушки, красавицы, подумайте хорошенько!» пропел он своим мелодичным голоском, и снова в ход пошел трюк с приглаживанием шелковистых волос. «Хорошо, что я уже записалась, потому как это движение действительно завораживало и заставляло завидовать до глубины души. Так, нет, не отвлекаться!» Перевела взгляд на раздосадованную Ксанью и с чувством полного удовлетворения переспросила. «На этом все? Нам можно идти?» «Да», — рассеянно ответила она и тут же собралась, выискивая взглядом свиток. «Так, ну все. Факультет не сможет учить всех вас в одной группе. Давайте сюда список». «Ага, кто бы ее послушал? Тем более после того, как все самые наглые и симпатичные записались в ловцы. И в данном конкретном случае я имела в виду не себя, а некоторых сокурсников, которых успела подметить и даже перекинуться с ними многозначительными оценивающими взглядами». Так, вернула свою самооценку на положенное ей место. Опустила задранный нос и потопала к выходу. На сегодня еще столько дел. Как минимум, нужно раздобыть еще одну кровать для моего голема. Обустроиться. Да, успеть бы все это решить до явления ректора и похода в дом Эдани. Иначе даже не представляю, куда пристроить своего Рона на ночь, ведь он... И тут странная мысль заставила меня встать как вкопанную. Ведь он совсем как живой. Это я имела в виду. Прислушалась к внутренним ощущениям и поняла, что да, именно. Но нет же, этого просто не может быть. Я не смогла призвать и привязать к себе живое существо, ведь так? Так? Однако, как назло, что-то мне подсказывало, все возможно, если дело касается моего любимого гениального дедушки. И подобная мысль мне пришлась не по вкусу. Потому я решила выкинуть ее из головы, по крайней мере, пока дед не вернется из очередного путешествия. Уж он наверняка мне и ответит, кого же я призвала в этот мир. В итоге я, наконец, вышла из зала амфитеатра, отведенного нам для кураторского часа, и даже пропетляла по улочкам. Добралась до подъемника и чудом не споткнулась о платформу, которая уже успела подняться где-то мне по пояс. И если бы меня не одернули за локоть, я бы даже попыталась на нее забраться, чтобы не ждать нового спуска. «Осторожно!» — вскричала девчонка, которая якобы меня спасла. «Это опасно!» — смерила ее оценивающим взглядом. «Ты Я удивленно уставилась на наглую блондиночку, которая записалась в ловцы вторым номером. «Лира Унштольд!» «Твою же, Штольд!» «А я Мия!» «И да, спасибо!» Буркнула ей в ответ и отошла в сторону, пока меня не втянули в разговор.